Виды нумерологии. Существует несколько различных подходов к нумерологии, каждый из которых имеет свои особенности и методы. Рассмотрим некоторые из них. Пифагорейская нумерология. Пифагорейская нумерология — это система, основанная на учениях древнегреческого философа и математика Пифагора, который жил в VI веке до нашей эры. Пифагор считал, что числа не просто представляют собой количественные характеристики, но являются основой всего сущего, включая природу, музыку и гармонию. Он утверждал, что Вселенная подчиняется числовым законам и что понимание этих законов может привести к более глубокому пониманию жизни и своего места в ней. Основные принципы. В пифагорейской нумерологии используются числа от 1 до 9, а также мастер-числа 11 и 22. Каждое число имеет свои уникальные характеристики и символику. 1. Символ лидерства, независимости и индивидуальности. Люди с этим числом часто являются инициаторами-инноваторами. 2. Олицетворяет гармонию, партнерство и дипломатичность. Это число связано с чувствительностью и умением работать в команде. 3. Символ творчества, самовыражения и общения. Люди с числом 3 часто обладают артистическими способностями и обаянием. 4. Представляет стабильность, практичность и трудолюбие. Это число связано с организованностью и стремлением к порядку. 5. Символ перемен, свободы и приключений. Люди с этим числом часто ищут новые впечатления и не боятся рисковать. 6. Олицетворяет заботу, ответственность и семью. Это число связано с любовью и гармонией в отношениях. 7. Символ духовности, интуиции и анализа. Люди с числом 7 часто являются глубокомысленными и стремятся к самопознанию. 8. Представляет силу, власть и материальный успех. Это число связано с амбициями и достижениями в бизнесе. 9. Символ завершения, сострадания и гуманизма. Люди с числом 9 часто стремятся помочь другим и имеют широкий кругозор. Мастер числа. 11. Число интуиции, духовного роста и вдохновения. Люди с этим числом часто обладают сильной интуицией и могут быть лидерами в духовных вопросах. 22. Число мастерства и реализации великих идей. Это число связано с амбициозными проектами и способностью достигать значительных результатов. Личные числа. Пифагорейская нумерология акцентирует внимание на трех ключевых личных числах, которые рассчитываются на основе даты рождения и имени. Первое. Число судьбы или жизненный путь рассчитывается на основе даты рождения. Оно отражает основные жизненные уроки и цели, которые человек должен освоить в течение своей жизни. Это число показывает, какие ситуации и испытания будут встречаться на пути и как их преодолеть. Второе. Число выражения или имени получается путем суммирования чисел, соответствующих буквам полного имени человека по пифагорейской системе. Это число раскрывает таланты, способности и то, как человек проявляет себя в мире. Оно показывает, как человек может использовать свои сильные стороны для достижения успеха. Третье. Число души. Рассчитывается на основе гласных в имени. Это число отражает внутренние желания, стремления и истинные мотивы человека. Оно показывает, что движет человеком изнутри и какие эмоциональные потребности он стремится удовлетворить. Практическое применение. Пифагорейцы верили, что понимание своих личных чисел может помочь людям раскрыть свои сильные стороны, преодолеть слабости и лучше понять свои жизненные цели. Нумерология может использоваться для самопознания. Анализ чисел помогает людям понять свои внутренние качества и мотивации. Личных отношений. Нумерология может помочь понять динамику в отношениях, выявить потенциальные конфликты и способы их разрешения. Карьеры и бизнеса. Знание своих чисел может помочь выбрать правильное направление в карьере и бизнесе, а также определить, какие профессии или роли могут быть наиболее подходящими. Пифагорейская нумерология предлагает уникальный и глубокий подход к пониманию чисел и их влияния на жизнь человека. Она позволяет раскрыть внутренние качества, определить жизненные цели и найти гармонию. Каббалистическая нумерология. Каббалистическая нумерология — это система, основанная на еврейской мистической традиции каббалы, которая изучает связь между числами, буквами и духовными аспектами жизни. Эта нумерология рассматривает числа как символы, несущие глубокий смысл и энергию, которые могут влиять на судьбу человека и его жизненный путь. В каббалистической традиции каждое число не только имеет количественное значение, но и представляет собой определенные духовные качества и архетипы. Основные принципы. Каббалистическая нумерология основывается на следующих ключевых принципах. Первое. Система гематрии. В Каббале каждой букве еврейского алфавита присваивается числовое значение. Например, первая буква алфавита, алеф, имеет значение 1, вторая буква, бет, 2 и так далее. Эта система позволяет преобразовать слова и имена в числовые значения, что открывает доступ к их глубинному смыслу. Второе. Духовное значение чисел. Каждое число, как и в других нумерологических системах, имеет свои уникальные характеристики. Однако в каббалистической нумерологии эти характеристики часто рассматриваются в контексте духовного роста и связи с высшими силами. Например, 1. Единство и начало символизирует Бога и творение. 2. Дуальность, баланс символизирует партнерство и взаимодействие. 3. Проявление, творчество символизирует гармонию между телом, душой и духом. 4. Стабильность, порядок символизирует физический мир и материю. 5. Свобода, перемены символизирует движение и развитие. 6. Любовь, семья символизирует гармонию и заботу о других. 7. Духовность, интуиция символизирует поиск истины и внутреннего знания. 8. Сила, власть символизирует материальные достижения и успех. 9. Завершение, трансформация символизирует гуманизм и служение человечеству. 3. Мастер-числа. В каббалистической нумерологии также выделяются мастер-числа, такие как 11 и 22. Которые имеют особое значение и связаны с высокими духовными задачами и потенциалом. Личные числа. В каббалистической нумерологии можно выделить несколько ключевых чисел, которые помогают понять индивидуальные качества человека и его жизненный путь. Первое. Число имени. Рассчитывается на основе гематрии букв в имени человека. Это число отражает его внутреннюю природу, таланты и способности. Оно показывает, как человек воспринимает себя и как его воспринимают окружающие. Второе. Число судьбы. Определяется на основе даты рождения и показывает жизненные уроки и цели, которые человек должен освоить. Это число раскрывает, какие испытания и возможности будут встречаться на жизненном пути. Третье. Число души. Рассчитывается на основе гласных в имени и отражает внутренние желания и стремления человека. Оно показывает, что движет человеком изнутри и какие эмоциональные потребности он стремится удовлетворить. Практическое применение. Каббалистическая нумерология может быть использована для различных целей. Самопознание. Исследование своих чисел помогает людям понять свои сильные и слабые стороны, а также свои истинные желания и жизненные цели. Анализ отношений. Каббалистическая нумерология позволяет анализировать динамику в отношениях, выявлять совместимость и определять, какие качества могут быть полезны для гармонизации взаимодействия. Духовный рост. Понимание чисел и их значения может помочь людям на пути духовного развития, позволяя лучше осознать свои уроки и предназначение в жизни. Текстуальный анализ. Каббалисты использовали нумерологию для глубокого анализа священных текстов, выявляя скрытые смыслы и связи между словами и понятиями. Это позволяет глубже понять духовные учения и их применение в жизни. Каббалистическая нумерология предлагает уникальный и глубокий подход к пониманию чисел и их влияния на жизнь человека. Она связывает материальные и духовные миры, позволяя людям раскрыть свои внутренние качества. Ведическая нумерология. Ведическая нумерология — это система, основанная на древнеиндийских учениях, астрологии и философии, которая исследует влияние чисел на судьбу и карму человека. Эта нумерология рассматривает числа как мощные инструменты, способные влиять на жизненные события, личные качества и духовное развитие. Ведическая нумерология глубоко интегрирована с астрологическими концепциями, что делает ее уникальной в сравнении с другими системами нумерологии. Основные принципы. Первое. Число судьбы. Ведическая нумерология придает особое значение числу судьбы, которое определяется на основе даты рождения. Это число считается ключевым для понимания жизненного пути человека, его кармических уроков и предназначения. Оно показывает, с какими качествами и испытаниями человек столкнется в своей жизни. Второе. Число имени. Ведическая нумерология также анализирует имя человека, которое может влиять на его личность и жизненные обстоятельства. Каждая буква имени имеет числовое значение, и сумма этих значений помогает понять внутренние стремления и качества человека. Третье. Астрологические аспекты. Ведическая нумерология тесно связана с ведической астрологией, Джойтиш, которая изучает влияние планет и звезд на судьбу человека. Астрологические транзиты и расположение планет в момент рождения могут оказывать значительное влияние на числовые значения и их интерпретацию. Числовые значения и их интерпретация. Ведическая нумерология использует числа от 1 до 9, а также мастер-числа, такие как 11 и 22. Каждое число имеет свои уникальные характеристики и значения. 1. Символизирует лидерство, независимость и амбиции. Люди с этим числом часто являются инициаторами и новаторами. 2. Отражает гармонию, партнерство и чувствительность. Это число связано с дипломатичностью и умением работать в команде. 3. Представляет собой творчество, самовыражение и оптимизм. Люди с числом 3 часто обладают артистичными способностями и хорошими коммуникативными навыками. 4. Символизирует стабильность, практичность и трудолюбие. Это число связано с дисциплиной и упорством. 5. Отражает свободу, приключения и перемены. Люди с числом 5 стремятся к новым впечатлениям и опыту. 6. Ассоциируется с заботой, гармонией и семейными ценностями. Это число связано с любовью и ответственностью. 7. Символизирует духовность, интуицию и глубокое понимание. Люди с числом 7 часто являются мыслителями и исследователями. 8. Отражает силу, власть и материальные достижения. Это число связано с успехом в бизнесе и управлении. 9. Символизирует завершение, гуманизм и служение. Люди с числом 9 часто стремятся помочь другим и имеют высокие идеалы. Жизненные циклы и карма. Ведическая нумерология рассматривает жизненные циклы, которые определяются числом судьбы и другими числовыми значениями. Эти циклы могут варьироваться от нескольких лет до десятилетий и представляют собой важные этапы в жизни человека, когда он сталкивается с определенными уроками и возможностями для роста. Первое. Кармические уроки. Каждое число несет в себе определенные кармические уроки, которые человек должен усвоить. Например, если у человека число судьбы 4, ему может потребоваться научиться дисциплине и ответственности, а также справляться с трудностями. Второе. Периоды роста. Ведическая нумерология также указывает на благоприятные и неблагоприятные периоды для различных начинаний. Определенные числа могут указывать на время, когда начинания будут особенно успешными или, наоборот, когда следует проявлять осторожность. Практическое применение ведической нумерологии. Первое. Самопознание и личностный рост. Ведическая нумерология предоставляет людям инструменты для того, чтобы глубже понять себя, свои сильные и слабые стороны, а также свои истинные желания. Это знание может быть полезным для личностного роста и самосовершенствования. Второе. Анализ отношений. Ведическая нумерология также может использоваться для анализа межличностных отношений. Сравнение чисел судьбы и имен партнеров может выявить совместимость, потенциальные конфликты и области, требующие внимания. Это помогает людям лучше понимать динамику своих отношений и работать над их улучшением. Третье. Принятие решений. Знание своих чисел и периодов может помочь в принятии более осознанных решений в жизни, будь то в карьере, личных отношениях или финансовых вопросах. Например, понимание того, когда наступает благоприятный период для начинаний, может способствовать успешной реализации планов. Четвертое. Духовное развитие. Ведическая нумерология также служит инструментом для духовного роста. Понимание кармических уроков и жизненных циклов помогает людям работать над своими внутренними конфликтами и стремиться к более высокому уровню осознанности. Таким образом, ведическая нумерология является мощным инструментом для самопознания, анализа жизненных ситуаций и достижения гармонии с окружающим миром. Она открывает новые горизонты понимания себя и своего места в жизни, предлагая практические методы для личностного и духовного роста. Знания, полученные из ведической нумерологии, могут не только обогатить внутренний мир человека, но и помочь ему в построении более гармоничных и осознанных отношений с окружающими. В конечном счете, ведическая нумерология предлагает уникальный подход к пониманию жизни и своего предназначения, позволяя каждому человеку использовать свои числовые характеристики для достижения успеха и счастья. Китайская нумерология. Китайская нумерология — это древняя система, корни которой уходят в богатую философию и культуру Китая. В отличие от западной нумерологии, в которой числа рассматриваются в основном как математические символы, в китайской нумерологии числа воспринимаются как носители энергии и вибраций. Каждое число не просто обозначает количество, но и обладает уникальными характеристиками, влияющими на жизнь человека, его судьбу и окружающую среду. Основные принципы китайской нумерологии. Первое. Числа как символы энергии. В китайской культуре числа имеют глубокое символическое значение. Каждое число ассоциируется с определенными качествами, эмоциями и даже элементами природы. Например, число 1 символизирует начало и независимость, тогда как число 2 связано с парностью и гармонией. Второе. Положительные и отрицательные качества. Каждое число имеет свои положительные и отрицательные аспекты. Например, число 3 может символизировать креативность и радость, но также может указывать на поверхностность и непостоянство. Важно учитывать контекст, в котором используется число, поскольку его влияние может варьироваться в зависимости от ситуации. Третье. Фэншуй и астрология. Китайская нумерология тесно связана с фэншуй, искусством гармонизации пространства, а также с китайской астрологией. Эти дисциплины помогают понять, как числа могут влиять на окружающую среду и какие меры можно предпринять для улучшения жизненных обстоятельств. Например, выбор определенного числа для адреса, номера квартиры или даже даты важного события может оказать значительное влияние на удачу и благополучие. Значение чисел в китайской нумерологии. Китайская нумерология выделяет несколько ключевых чисел, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики. 1. Символизирует новое начало, лидерство и независимость. Люди, связанные с этим числом, часто являются инициаторами и новаторами. 2. Ассоциируется с гармонией, сотрудничеством и балансом. Это число подчеркивает важность отношений и партнерства. 3. Связано с креативностью, самовыражением и радостью. Люди с этим числом часто обладают артистическими способностями и хорошими коммуникативными навыками. 4. Представляет стабильность, порядок и трудолюбие. Однако в китайской культуре число 4 также ассоциируется со смертью, поскольку слово 4 звучит похоже на слово смерть, что делает его менее желательным. 5. Символизирует изменения, адаптивность и приключения. Это число связано с динамикой и движением. 6. Ассоциируется с заботой, ответственностью и гармонией в семье. Это число часто рассматривается как благоприятное для создания крепких отношений. 7. Символизирует глубокое понимание, интуицию и духовность. Люди с этим числом часто ищут истину и имеют склонность к аналитическому мышлению. 8. Связано с успехом, богатством и властью. Это число считается очень удачным в бизнесе и финансовых делах. 9. Символизирует завершение, гуманизм и служение. Люди с числом 9 часто стремятся к помощи другим и имеют высокие идеалы. Применение китайской нумерологии. Первое. Самопознание и личностный рост. Китайская нумерология помогает людям понять свои сильные и слабые стороны, а также свои внутренние стремления. Знание своего числа может помочь в личностном развитии и самосовершенствовании. Второе. Анализ отношений. Понимание чисел, связанных с партнерами, может помочь в анализе совместимости и выявлении потенциальных конфликтов. Это знание может быть полезным для улучшения отношений и создания гармоничной атмосферы. Третье. Выбор благоприятных дат. Китайская нумерология может помочь в выборе удачных дат для важных событий, таких как свадьбы, открытие бизнеса или переезд. Понимание влияния чисел на эти события может способствовать их успешному исходу. Четвертое. Фэншуй. Применение принципов китайской нумерологии в фэншуй может помочь создать гармоничное пространство, способствующее благополучию и удаче. Например, выбор правильного номера квартиры или расположение мебели может повлиять на энергетический поток в доме и общее состояние жильцов. Практические шаги для применения китайской нумерологии. Первое. Определение личного числа. Для начала важно вычислить свое личное число, которое часто рассчитывается на основе даты рождения. Например, сложите все цифры своей даты рождения до получения однозначного числа. Это число будет представлять ваши основные характеристики и жизненные стремления. Второе. Анализ чисел в окружении. Обратите внимание на числа, которые вас окружают. Адрес вашего дома, номер телефона, номер машины и так далее. Эти числа могут влиять на вашу энергетику и общее состояние. Если какое-то число кажется вам негативным, можно рассмотреть возможность изменения этих чисел или работы над их энергией. Третье. Выбор удачных дат. При планировании важных событий, таких как свадьбы или деловые встречи, используйте китайскую нумерологию для выбора удачных дат. Изучите, какие числа и даты имеют положительное значение для вас и ваших партнеров. Четвертое. Создание гармоничного пространства. Используйте принципы фэншуй и китайской нумерологии для создания гармоничного пространства в вашем доме. Например, выберите номера и цвета, которые соответствуют вашим личным числам, чтобы улучшить энергетический поток. Пятое. Работа с числовыми вибрациями. Понимание чисел и их вибрации может помочь вам в личностном росте. Например, если вы стремитесь развивать креативность, сосредоточьтесь на числе 3 и используйте его в своей жизни. Выбирайте его для важных решений или используйте в качестве символа для вдохновения. Китайская нумерология является мощным инструментом для понимания себя и окружающего мира. Она предоставляет уникальную возможность гармонизировать свою жизнь, находя баланс между внутренними стремлениями и внешними обстоятельствами. Понимание чисел и их значения открывает новые горизонты для личностного роста и создания благоприятной среды, способствующей успеху и счастью. Используя принципы китайской нумерологии, вы можете не только лучше понять себя, но и создать гармонию в своих отношениях, окружении и жизни в целом. Эта система предлагает глубокие практические инструменты для улучшения качества жизни, что делает ее ценным ресурсом для всех, кто стремится к личностному развитию и гармонии. Таро-нумерология. Таро-нумерология — это уникальная и относительно новая дисциплина, которая объединяет две мощные системы — нумерологию и таро. Этот подход позволяет глубже понять как числовые значения, так и символику карт таро, предоставляя пользователям более полное и многослойное представление о своих жизненных ситуациях, уроках и возможностях. Основы таро-нумерологии. Числовая система таро. Каждая карта таро имеет свое числовое значение, которое играет ключевую роль в интерпретации. В колоде Таро 78 карт, из которых 22 карты — это старшие арканы, а 56 — младшие арканы. Каждая карта старших арканов имеет уникальное числовое значение — от 0 до 21, в то время как младшие арканы делятся на 4 масти — чаши, жезлы, мечи и пентакли — и содержат карты с номерами от 1 до 10, а также валетов, рыцарей, королев и королей. Символика чисел. В таро-нумерологии каждое число имеет свои символические значения, которые могут быть связаны с конкретными картами. Например, 1. Маг символизирует новые начала, потенциал и свободу. Эта карта олицетворяет бесконечные возможности и готовность к приключениям. Она побуждает к смелости и открытости новому опыту. 2. Жрица. Ассоциируется с интуицией, внутренним знанием и тайнами. Она призывает к саморефлексии и поиску глубинного понимания. Жрица может указывать на необходимость доверять своей интуиции и исследовать скрытые аспекты жизни. 3. Императрица. Представляет креативность, изобилие и плодородие. Она символизирует рост и развитие, как в творческом, так и в материальном плане. Императрица вдохновляет на проявление любви и заботы. 4. Император. Символизирует стабильность, структуру и контроль. Эта карта олицетворяет силу, авторитет и порядок. Император напоминает о важности дисциплины и ответственности в жизни. 5. Иерофант. Связан с традицией, духовностью и обучением. Иерофант представляет собой учителя и наставника, который помогает находить смысл и понимание в традициях и духовных практиках. 6. Влюблённые. Олицетворяет выбор, гармонию и отношения. Эта карта говорит о важности принятия решений, особенно в контексте любви и партнерства. Влюбленные подчеркивают значимость связи и взаимопонимания. 7. Колесница. Представляет победу, контроль и движение вперед. Эта карта символизирует решимость и силу воли, а также способность преодолевать препятствия и достигать целей. 8. Правосудие. Символизирует справедливость, объективность. Подчеркивает важность честности и правды. Правосудие напоминает о том, что все действия имеют свои последствия и призывает к ответственности и этике в поступках. 9. Отшельник. Ассоциируется с поиском истины, самоанализом и мудростью. Эта карта говорит о времени, проведенном в одиночестве для глубокого размышления и понимания своего внутреннего мира. 10. Колесо фортуны. Представляет циклы, изменения и судьбу. Она символизирует непостоянство жизни и постоянные изменения. Колесо фортуны напоминает, что удача и неудача — это часть жизненного пути. 11. Сила. Символизирует внутреннюю силу, смелость и уверенность. Она указывает на необходимость проявления силы духа и терпения в сложных ситуациях. Сила также говорит о гармонии между разумом и эмоциями. 12. Повешенный. Символизирует жертву, переосмысленный взгляд на жизнь и отпускание. Эта карта говорит о необходимости взглянуть на ситуации с другой стороны и принять изменения. 13. Смерть. Ассоциируется с трансформацией, окончанием и новыми начинаниями. Смерть не всегда означает физическую утрату, а скорее символизирует завершение одного этапа и начало другого. 14. Умеренность. Представляет баланс, гармонию и терпение. Эта карта указывает на необходимость находить золотую середину и интегрировать противоположности в своей жизни. 15. Дьявол. Символизирует искушение, зависимость и материальные привязанности. Дьявол напоминает о том, что иногда мы сами создаем свои ограничения и должны быть осторожны с желаниями. 16. Башня. Ассоциируется с разрушением, неожиданными изменениями и откровениями. Эта карта говорит о том, что старые структуры могут рухнуть, чтобы освободить место для нового. 17. Звезда. Символизирует надежду, вдохновение и исцеление. Звезда предлагает утешение и уверенность в том, что свет всегда будет в конце туннеля. 18. Луна. Связана с иллюзиями, интуицией и подсознанием. Эта карта указывает на необходимость исследовать свои страхи и сомнения, а также доверять своей интуиции. 19. Солнце. Представляет радость, успех и оптимизм. Солнце символизирует ясность, жизненную силу и позитивные изменения. 20. Суд. Ассоциируется с возрождением, оценкой и внутренним призывом. Эта карта символизирует время самоанализа и принятия важных решений, а также возможность второго шанса и новой жизни. Суд может указывать на необходимость взглянуть на свою жизнь с новой перспективы и сделать выводы, основанные на прошлом опыте. 21. Мир. Представляет завершение, целостность и гармонию. Эта карта говорит о достижении целей, окончании циклов и единстве со всем миром. Мир символизирует успех и удовлетворение от пройденного пути, а также ощущение связи с окружающим миром. 22. Дурак. Символизирует потенциал, новые начинания и свободу выбора. Эта карта подчеркивает важность следования своим мечтам и готовности к приключениям, несмотря на неопределенность. Дурак напоминает о том, что иногда нужно отпустить страхи и рискнуть, чтобы открыть новые горизонты. Каждая из этих чисел имеет свое уникальное значение и может быть связана с различными аспектами жизни, помогая глубже понять себя и окружающий мир. Таро-нумерология предоставляет мощный инструмент для самопознания и личностного роста, позволяя людям исследовать свои внутренние состояния и принимать более осознанные решения. Используя эти символы, можно лучше ориентироваться в жизненных ситуациях и строить гармоничные отношения с собой и окружающими. Таро — это мощный инструмент для интуитивного понимания и саморефлексии. Каждая карта может вызывать определенные эмоции и ассоциации, которые могут варьироваться в зависимости от контекста. Таро-нумерология усиливает этот аспект, добавляя числовую интерпретацию, что позволяет глубже анализировать ситуации и находить более точные решения. Применение таро-нумерологии. Первое. Глубокий анализ жизненных ситуаций. Таро-нумерология позволяет пользователям анализировать текущие жизненные ситуации через призму чисел и карт Таро. Это может быть полезно для понимания причин определенных событий и нахождения путей для их разрешения. Второе. Понимание личных уроков. Каждое число и соответствующая карта могут указывать на жизненные уроки, которые необходимо усвоить. Например, если вы часто получаете карты с числом 7, это может указывать на необходимость глубокого самоанализа и поиска внутренней истины. Третье. Прогнозирование будущего. Используя таро-нумерологию, можно делать прогнозы на основе текущих обстоятельств и числовых значений карт. Это может помочь в принятии более обоснованных решений и подготовке к будущим вызовам. Четвертое. Работа с энергиями. Каждое число и карта Таро имеют свои энергетические вибрации. Понимание этих вибраций может помочь людям работать с энергиями, которые они хотят привлечь в свою жизнь. Например, если вы стремитесь к гармонии, карты с числом 6 могут стать вашим путеводителем. Пятое. Синергия интуиции и логики. Таро-нумерология объединяет интуитивное понимание Таро с логическим анализом чисел. Это создает синергетический эффект, позволяя пользователям получать более полное и многослойное понимание своих жизненных путей и возможностей. Таро-нумерология представляет собой мощный инструмент для самопознания и анализа. Сочетая в себе элементы нумерологии и Таро, она предлагает уникальный подход к пониманию себя и своей жизни. Таро-нумерология позволяет глубже осознать свои внутренние состояния, выявить сильные и слабые стороны, а также определить направление для личностного роста. Используя значения чисел и соответствующих карт Таро, можно получить ценные инсайты о текущих жизненных ситуациях, отношениях и принятии решений. Этот метод помогает не только в саморефлексии, но и в построении гармоничных отношений с окружающими. Таро-нумерология открывает двери к новым возможностям и помогает найти баланс в жизни, что делает ее полезным инструментом для тех, кто стремится к самосовершенствованию и более глубокому пониманию своего места в мире. Астро-нумерология. Астро-нумерология — это уникальная система, которая объединяет в себе элементы астрологии и нумерологии, создавая целостный подход к пониманию человеческой природы и жизненного пути. Эта дисциплина основывается на предположении, что числовые значения, связанные с датой рождения и астрологическими аспектами, могут дать глубокие инсайты о личных качествах, жизненных вызовах и потенциале. Принципы астронумерологии. Астронумерология опирается на два основных компонента — астрологические знаки и числовые значения. Каждому знаку зодиака соответствуют определенные числа, которые могут отражать характерные черты, таланты и слабости. Например, Овен может ассоциироваться с числом 1, символизирующим лидерство и инициативу, в то время как Рак может быть связан с числом 2, отражающим чувствительность и заботу. Числа и их значения. В астронумерологии числа играют ключевую роль. Каждое число не только обладает уникальными вибрациями и характеристиками, но и связано с определенной планетой, которая влияет на его энергетику и проявление. 1. Планета — Солнце. Ключевые характеристики — инициатива, лидерство, индивидуализм. Описание. Солнце символизирует силу воли, личную силу и стремление к самовыражению. Люди с этой вибрацией часто становятся вдохновляющими лидерами. 2. Планета Луна. Ключевые характеристики — партнерство, баланс, дипломатия. Описание. Луна олицетворяет эмоции, интуицию и заботу о других. Люди с этой вибрацией часто проявляют чувствительность и стремление к гармонии в отношениях. 3. Планета Марс. Ключевые характеристики — власть, активность, достижения. Описание. Марс символизирует энергию, амбиции и силу. Люди с вибрацией числа 3 стремятся к успеху, новым завоеваниям и победам. 4. Планета Юпитер. Ключевые характеристики — самовыражение, успех, удачливость. Описание. Юпитер символизирует расширение, оптимизм и радость. Люди с этой вибрацией обладают философскими способностями и любят наслаждение и роскошь. 5. Планета Меркурий. Ключевые характеристики — свобода, приключения, перемены. Описание. Меркурий ассоциируется с коммуникацией, переменами и адаптивностью. Люди с этой вибрацией стремятся к новым впечатлениям и независимости. 6. Планета Венера. Ключевые характеристики — гармония, забота о других, ответственность. Описание. Венера символизирует любовь, красоту и заботу. Обладатели вибрации числа 6 часто являются эстетами, гостеприимными и чувственными людьми. 7. Планета Уран. Ключевые характеристики — креативность, экстрасенсорика, альтруизм. Описание. Уран ассоциируется с неожиданностями и глубокими изменениями. Люди с этой вибрацией стремятся помогать другим и вносить креативные идеи в общество. 8. Планета Сатурн. Ключевые характеристики — стабильность, структура, трудолюбие. Описание. Сатурн представляет собой дисциплину, порядок и ответственность. Люди с вибрацией числа 8 стремятся к созданию прочной основы в своей жизни. 9. Планета Нептун. Ключевые характеристики — духовность, гуманизм, интуиция. Описание. Нептун связан с интуицией, мечтами и духовностью. Люди с этой вибрацией склонны к саморефлексии и поиску глубинных истин. Любят музыку, кино. Эти планеты помогают лучше понять, как каждое число влияет на личность и жизненные обстоятельства, а также служат инструментами для личностного роста и развития. Астронумерология использует дату рождения для определения чисел, связанных с личностью и жизненным путем. Для этого необходимо рассчитать числовые значения, исходя из даты рождения, и сопоставить их с астрологическими аспектами. Процесс расчета чисел включает в себя суммирование цифр даты рождения до получения однозначного числа. Например, если дата рождения 15 июля 1985 года, то расчет будет следующим. Сложите все цифры. 1 плюс 5 плюс 0 плюс 7 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 5 равно 36. Сложите числа. 3 плюс 6 равно 9. Таким образом, числом, соответствующим этой дате, будет 9. После получения чисел следует интерпретировать их в контексте астрологии. Это может включать анализ влияния планет на личность и жизненные обстоятельства. Например, если у человека число 7, то его интуитивные способности могут быть усилены влиянием Нептуна, что указывает на глубокую связь с духовностью и внутренним миром. Астрологические знаки. Астрологические знаки представляют собой 12 сегментов зодиакального круга, каждый из которых связан с определенными характеристиками, качествами и чертами личности. Эти знаки также могут быть дополнены числовыми значениями, которые усиливают или подчеркивают их основные характеристики. Например, лев, обладающий качествами уверенности и харизмы, может быть дополнен числом 1, что подчеркивает его лидерские качества. Ниже приведено подробное описание каждого астрологического знака, его ключевых черт и соответствующих чисел. Первое. Овен. 21 марта, 19 апреля. Характеристики. Овны известны своей энергией, инициативностью и страстью. Они являются естественными лидерами, стремятся к новым начинаниям и не боятся рисковать. Число 3. Это число символизирует лидерство, индивидуальность и стремление к победе, что идеально соответствует качествам Овна. Второе. Телец. 20 апреля, 20 мая. Характеристики. Тельцы стабильны, практичны и надежны. Они ценят комфорт и материальные блага, а также обладают стойким характером. Число 2. Это число ассоциируется с гармонией, партнерством и балансом, что подчеркивает стремление тельца к стабильности и комфорту. 3. Близнецы. 21 мая, 20 июня. Характеристики. Близнецы известны своей любознательностью, общительностью и адаптивностью. Они быстро обучаются и легко переключаются между интересами. Число 5. Это число символизирует творчество, самовыражение и общение, что отражает многогранность и общительность близнецов. 4. Рак. 21 июня, 22 июля. Характеристики. Раки чувствительны, заботливы и интуитивны. Они привязаны к семье и дому, стремятся создать уютную атмосферу. Число 4. Это число олицетворяет стабильность, безопасность и поддержку, что соответствует эмоциональной природе раков. 5. Лев. 23 июля, 22 августа. Характеристики. Львы уверены в себе, харизматичны и стремятся к признанию. Они обладают природным обаянием и лидерскими качествами. Число 1. Это число подчеркивает их лидерские качества, независимость и стремление быть в центре внимания. 6. Дева. 23 августа, 22 сентября. Характеристики. Девы практичны, аналитичны и внимательны к деталям. Они стремятся к совершенству и часто помогают другим. Число 7. Это число символизирует адаптивность и изменения, что отражает умение девы справляться с разнообразными задачами и ситуациями. 7. Весы. 23 сентября, 22 октября. Характеристики. Весы ищут гармонию и баланс. Они дипломатичны и стремятся к справедливости. Они ценят отношения и сотрудничество. Число 6. Это число связано с любовью, заботой и гармонией, что идеально соответствует стремлению весов к равновесию. 8. Скорпион. 23 октября, 21 ноября. Характеристики. Скорпионы страстные, интуитивные и интенсивные. Они обладают сильной волей и глубокими эмоциями. Число 8. Это число символизирует трансформацию и завершение, что отражает способность скорпионов к глубоким изменениям и самосознанию. 9. Стрелец. 22 ноября, 21 декабря. Характеристики. Стрельцы оптимистичны, независимы и любознательны. Они любят приключения и стремятся к знаниям. Число 9. Это число связано с духовностью и поиском истины, что отражает философский подход стрельцов к жизни. 10. Козерог. 22 декабря, 19 января. Характеристики. Козероги амбициозны, дисциплинированы и практичны. Они стремятся к успеху и часто работают на долгосрочные цели. Число 10. Это число символизирует силу, власть и материальный успех, что соответствует стремлению козерогов к достижениям. 11. Водолей. 20 января, 18 февраля. Характеристики. Водолеи независимы, оригинальны и гуманитарны. Они стремятся к свободе и новаторству. Часто становятся инициаторами изменений в обществе. Число 11. Это число символизирует интуицию, идеализм и стремление к новым идеям, что отражает уникальность и прогрессивность водолеев. 12. Рыбы. 19 февраля, 20 марта. Характеристики. Рыбы чувствительны, мечтательны и интуитивны. Они обладают богатым воображением и часто стремятся к духовному развитию. Число 12. Это число символизирует завершение и целостность, что подчеркивает глубокие эмоциональные и духовные качества рыб. Каждый знак зодиака имеет свои уникальные черты, которые могут проявляться в различных аспектах жизни. Астрология предлагает интересный способ понять себя и окружающих, а числовые значения добавляют дополнительный слой интерпретации, подчеркивая ключевые качества каждого знака. Применение астронумерологии. Астронумерология может быть полезна в различных аспектах жизни. Самопознание. Позволяет глубже понять свои сильные и слабые стороны, а также внутренние мотивы. Отношения. Помогает понять динамику в отношениях с другими людьми, выявляя совместимость на основе чисел и астрологических знаков. Карьерные пути. может указывать на наиболее подходящие сферы деятельности и карьерные возможности, исходя из личных чисел и астрологических влияний. Личные вызовы. Позволяет выявить жизненные вызовы и способы их преодоления, основываясь на числовых и астрологических характеристиках. Астронумерология позволяет каждому человеку лучше понять свои внутренние процессы, выявить свои сильные и слабые стороны и адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Астронумерология представляет собой мощный инструмент для самопознания и личностного роста и гармонии в жизни. Объединяя в себе астрологические и нумерологические аспекты, она предоставляет уникальный взгляд на индивидуальность, позволяя каждому человеку лучше понять себя и свои жизненные пути. Используя астронумерологию, можно не только углубить понимание своих внутренних процессов, но и научиться адаптироваться к изменениям в жизни, находить гармонию в отношениях и принимать более осознанные решения в карьере. Важно помнить, что астронумерология не является строгой наукой, а скорее методом для личной интерпретации и осознания. Каждый человек может адаптировать эту практику под свои индивидуальные потребности, что делает астронумерологию актуальной и полезной в современном обществе. Используя этот подход, вы сможете создать более полное представление о себе, своих отношениях и жизненных целях, что в конечном итоге приведет к более гармоничной и удовлетворяющей жизни. Современная нумерология. Современная нумерология представляет собой динамичную и многогранную дисциплину, которая интегрирует традиционные подходы и новые интерпретации, адаптированные к потребностям и вызовам современного общества. В отличие от своих исторических предшественниц, современных нумерологов интересует не только теоретическая основа, но и практическое применение знаний в повседневной жизни. Синтез традиций. В основе современной нумерологии лежит синтез различных подходов, таких как пифагорейская нумерология, основанная на учениях древнегреческого философа Пифагора. Эта система акцентирует внимание на числах от 1 до 9, каждой из которых приписываются определенные характеристики и качества. Пифагорейская нумерология также изучает взаимосвязи между числами и их влиянием на личность и судьбу. Каббалистическая нумерология. Вдохновленная еврейской мистической традицией, каббалистическая нумерология рассматривает буквы еврейского алфавита как числа, что позволяет анализировать имена и слова, выявляя их скрытые значения и духовные аспекты. Ведическая нумерология. Эта система, основанная на древних индийских текстах, подчеркивает важность чисел в контексте кармы и духовного развития. Ведическая нумерология рассматривает числа как инструменты для понимания жизненного пути и достижения гармонии с окружающим миром. Новые техники и интерпретации. Современные нумерологи активно разрабатывают новые техники и интерпретации, которые учитывают изменения в обществе и индивидуальные потребности людей. Это может включать анализ личных имен. Современные нумерологи изучают, как имена влияют на личность и жизненные обстоятельства человека. Используя числовые значения букв, они могут выявлять сильные и слабые стороны, а также предсказывать возможные жизненные пути. Работа с датами. Нумерология также применяется для анализа значимых дат, таких как дни рождения, годовщины и другие важные события. Это позволяет людям лучше понять, как определенные временные периоды могут влиять на их жизнь и принимать более осознанные решения. Использование чисел в личностном развитии. Современная нумерология акцентирует внимание на практическом применении чисел для достижения целей, улучшения отношений и личностного роста. Нумерологи могут предлагать стратегии и рекомендации, основанные на числовых анализах, которые помогают людям преодолевать трудности и достигать успеха. Новые направления и школы. Современная нумерология продолжает расширяться, интегрируя в себя разнообразные подходы и методики анализа, которые предлагают уникальные перспективы и техники интерпретации чисел. Это динамично развивающаяся область, которая включает различные традиционные и современные практики. Она предлагает множество инструментов для самопознания и управления жизненными процессами. Хотя научное сообщество часто скептически относится к нумерологии Ее популярность продолжает расти, что свидетельствует о глубокой человеческой потребности в поиске смысла и гармонии через символизм чисел. Современная нумерология представляет собой синтез древних знаний и новых подходов, основанных на числовых системах, которые стремятся объяснить различные аспекты человеческой жизни через призму чисел. Это направление продолжает развиваться, интегрируя в себя элементы других эзотерических и научных практик. Рассмотрим несколько из них. Кармическая нумерология. Кармическая нумерология основывается на идее, что числа могут отражать кармические задачи и уроки, которые человек должен пройти в своей жизни. Она анализирует даты рождения и другие значимые числа, чтобы выявить влияние прошлых жизней на настоящее. Практикующие верят, что понимание кармических чисел помогает человеку осознать свои сильные и слабые стороны, а также найти путь к гармонии и самосовершенствованию. Таро-нумерология. Таро-нумерология объединяет в себе элементы нумерологии и таро. Она интерпретирует числа через призму карт таро, что позволяет глубже понять жизненные ситуации и внутренний мир человека. Каждой карте таро соответствует определенное число, и их совместное использование может предложить более комплексный анализ личности и судьбы. Астронумерология. Астронумерология сочетает нумерологию с астрологией. Это направление исследует взаимодействие между числовыми значениями и астрологическими элементами, такими как знаки зодиака и планеты. Считается, что такое сочетание может предложить более глубокое понимание космических влияний на индивидуальную судьбу и личность. Нумерология здоровья. Нумерология здоровья фокусируется на влиянии чисел на физическое и эмоциональное состояние человека. Она предполагает, что определенные числа могут указывать на предрасположенности к тем или иным заболеваниям, а также на способы поддержания здоровья и благополучия. Этот подход часто используется для создания персонализированных рекомендаций по образу жизни и питанию. Психологический портрет Хштановской. Психологический портрет по методу Алиции Хштановской – это нумерологический подход, который позволяет глубже понять личность, ее внутренние мотивы, потенциал и жизненные задачи. Основные элементы анализа включают основные жизненные уроки и задачи, внутренние желания и эмоциональные потребности, как человек воспринимается окружающими, основные направления и события в жизни. Метод Хштановской позволяет глубже взглянуть на внутреннюю динамику человека, определить его сильные и слабые стороны, а также помочь в личностном развитии. Астрограмма. Астрограмма — это графическое изображение астрологической карты, представляющее положение планет в знаках зодиака и домах в момент рождения человека. Основные компоненты астрограммы указывают на основные качества личности и ее поведение в различных сферах жизни. Каждая планета символизирует определенные энергии и влияния, которые формируют характер и жизненные события. Положение планет показывает, как они взаимодействуют и какие энергии доминируют в жизни человека. Астрограмма помогает понять, как различные космические энергии влияют на личность и судьбу человека, предоставляя ценные инсайты для самопознания и планирования будущего. Цифровая психология Сюцай. Цифровая психология Сюцай — это относительно новое направление, которое изучает психологическое влияние чисел на человека. Оно базируется на предположении, что числа могут влиять на наше поведение, мышление и эмоциональное состояние. Сюцай стремится выявить скрытые аспекты личности и предложить пути для личностного роста и развития. Матрица судьбы. Матрица судьбы основана на концепции, что каждое число несет в себе специфическую вибрацию и смысл, взаимодействие которых можно визуализировать в виде матрицы. Этот подход предполагает анализ чисел через их расположение и отношения друг с другом в матрице, что позволяет выявить скрытые аспекты личности, жизненные задачи и потенциалы. Матричная нумерология используется для создания индивидуальных карт, которые помогают людям лучше понять свою жизненную траекторию. Спираль судьбы. Спираль судьбы — это методика, которая предполагает использование чисел для создания карты судьбы человека. Это своего рода диаграмма, где каждое число соответствует определенному аспекту жизни. От личных характеристик до событий и возможностей. Этот метод базируется на числах, полученных из даты рождения и полного имени человека. Дома делят спираль на 22 сектора, каждый из которых отвечает за определенную сферу жизни, такую как карьера, личные отношения, здоровье и так далее. Анализируя спираль судьбы, можно выявить основные уроки, которые человек должен пройти, и потенциальные направления для развития. Эта концепция рассматривает жизнь человека как спираль, в которой каждый виток ведет на более высокий уровень жизни. Числа в этой системе помогают понять, в какой точке спирали находится человек и какие уроки или испытания его ожидают впереди. Это позволяет прогнозировать изменения и лучше подготовиться к ним. Эти разнообразные подходы к нумерологии показывают, насколько глубоко и многогранно можно исследовать влияние чисел на человеческую жизнь. Каждое из направлений предлагает уникальные инструменты для самопознания и понимания мира, в котором мы живем. В эпоху, когда многие обращаются к альтернативным методам самопознания и предсказания, нумерология продолжает оставаться актуальной и востребованной практикой. Практическое применение. Современная нумерология ориентирована на практическое применение в повседневной жизни. Она может помочь людям понять свои сильные и слабые стороны. Анализируя свои числа, люди могут выявить качества, которые им стоит развивать, и те, от которых нужно избавиться. Определить жизненные цели. Нумерология может помочь в формулировании и достижении целей, предлагая ясные и структурированные пути к успеху. Улучшить отношения. Понимание чисел, связанных с партнерами и близкими, может способствовать улучшению коммуникации и гармонии в отношениях. Справиться с жизненными вызовами. Нумерология предоставляет инструменты для анализа и преодоления трудностей, позволяя людям принимать более осознанные решения. Современная нумерология сочетает в себе древнюю мудрость и современные подходы, предлагая людям возможность глубже понять себя и свою жизнь. С помощью анализа чисел и их значений каждый может получить ценные инсайты, которые помогут в личностном развитии, улучшении отношений и достижении жизненных целей. В условиях быстро меняющегося мира современная нумерология становится актуальным и востребованным инструментом для самопознания и личностного роста.